Ну, молодежь, молодежь. И чего только не придумают, дурачатся. Эх, пусть дурачатся, так веселей жизнь проживут. Филипп, да вставай же ты, погляди, что там наша молодежь вытворяет. У, сонно отозвался Филипп Петрович. Сейчас, Агаша, я уже сейчас. И повернулся на другой бок. Батюшки! Вдруг испуганно отшатнулась от окна Агафья Степановна. Пироги-то мои! От сковороды столбом валили синий дым. Ахая, вздыхая, Агафья Степановна сняла пригоревшие пироги, поставила тарелку на подоконник и стала ножом выскабливать сковороду. Повернулась и снова ахнула. Тарелка исчезла с окна. С ней на огород улепетывала Вера. «Ты чего же это, негодница, делаешь?» — закричала на дочь Агафья Степановна. «Да они же все равно горелые!» — издали откликнулась ей Вера. «А Сава любит угли есть». Так, то зорничая, то принимаясь прилежно за городьбу, они проработали до сумерек. И почти до самых же сумерек Агафья Степановна никак не могла поднять мужа с постели. Он встал, зевая и потягиваясь, вышел на огород как раз к тому времени, когда Сава прибивал последние доски, а Вера уже собирала шабашки, обрезки. «Косо!» — неожиданно заявил Филипп Петрович. Сава опустил занесенную было руку с молотком. «Да что ты!» — с удивлением воскликнул он. «Чему тут косому-то быть?» «А может и нет!» — слегка прищуривая глаз, согласился Филипп Петрович. «Черт его бей! Ладно, сойдет!» «Давай заколачивай, Савы!» Он помог дочери сложить в кучу шабашки. Одной из них, самой толстой, забил ямку под доской, чтобы соседские кошки не лазили, и первым пошел домой. «Ну вот, Агаша, значит, мы и кончили», — доложил он в отчаянной зевоте, широко растягивая рот. Первым он уселся и за стол, и потянулся к пирогам. Впрочем, за ужином и молодежь от него не отстала. Агафья Степановна сварила еще молочный кисель, любимое блюдо дочери. Вера всегда ела этот кисель, не спеша, смакуя по полложечке, чтобы как можно больше продлить удовольствие. Но тут она черпала полной ложкой, глотала, захлебываясь, и все метала взгляды на Саву. А тот успокоительно кивал головой, а Агафья Степановна цвела, не понимая этих знаков. «Вкусно?» — спрашивала она, оглядывая всех за столом. «Ой, и не спрашивай, мамочка. Очень вкусно, Агафья Степановна». «Это точно, Агаша», — присоединился к молодежи Филипп Петрович. «Есть можно». «Хорошо поработали, и поспите всласть. Чаю хотите или намаялись? Сразу спать ляжете?» «Ах, молодцы! Какие молодцы ребята!» Агафье Степановне хотелось встать и расцеловать дочь, а Саве хотя бы растрепать лихие кудри. Да сдержалась, шибко баловать-то тоже не следует. «Так как же на боковую?» — повторила она. «А мы еще на воздухе маленько посидим», — сказал Сава. «Воздухом надышаться не успели». «Ох, и беда мне с вами!» — погрозила им Агафья Степановна. «А я-то, пожалуй, спать лягу, Агаша», — сказал Филипп Петрович. Он и не понял, почему так дружно все засмеялись. Сава отвел Веру в сторонку, что-то ей пошептал и вышел на крыльцо. Вера, мурлыча себе под нос песенку, лисичкой пробралась за спиной матери в кухню и стащила с полки калач. Сава тем временем слазал на дровяной сарай и сбросил оттуда не очень большой, но туго набитый мешок. Затем они оба вместе вышли за калитку. Прибравшись по дому, Агафья Степановна спохватилась, что молодые еще не вернулись, хотя уже совсем стемнело, вышла во двор и покликала Веру. Никто ей не отозвался. Агафья Степановна выглянула за ворота, и там никого. В дальнем конце улицы, может быть, даже на полях, откуда тянуло запахом спаленной соломы, девчата проголосно тянули частушки.